Однако шторм, который разразился ночью, заставил Сару усомниться в истинности этих слов. Впоследствии капитан Маккормик утверждал, что это была едва ли не самая страшная буря из всех, что он повидал на своем веку. Она продолжалась 3 дня подряд. Огромные, как горы, волны захлестывали палубу. Корабль опасно кренился и едва ли не черпал бортом воду, а один из парусов с громким треском разорвался пополам. 2 матросов, которые попытались спасти уцелевшие снасти, унесло в море. По залитой водой палубе плавали мелкие и крупные деревянные предметы, а члены экипажа привязывались к мачтам и трапам, чтобы не быть смытыми волной. Ведь уже не свистел, а выл, протяжно и злобно, а корпус судна содрогался, как смертельно раненый зверь. Каждый раз, когда корабль начинал соскальзывать с гребня волны в пропасть, Саре казалось, что его вот-вот швырнет и морское дно. Таким затяжным и стремительным было падение. И сердце у нее замирало от страха, хотя она и дала себе слово не бояться. Порой ей казалось, что все происходящее — это небесная кара за ее необдуманные слова, когда она сказала, что лучше погибнет в море, чем будет жить с Эдвардом, и что это высшие силы решили наказать ее и отправить на дно вместе с кораблем. Но даже если бы это случилось на самом деле, Сара была уверена, что не будет жалеть о том, что сама выбрала себе такой конец. Смерть по-прежнему казалась ей предпочтительнее, чем жизнь с Эдвардом. Вот только умирать на пороге свободы было очень обидно. На 4-й день ветер стих, тучи разошлись, и сквозь них проглянуло солнце. Море все еще грозно волновалось, однако могучие валы, швырявшие брик, словно игрушечный, постепенно успокоились, а вода из черно-синей сделалась лукаво-зеленой. Высоко в небесах промелькнула какая-то птица, и капитан, указывая на нее Саре, сказал, что это очень хороший знак. Пассажиров 3-дневная буря измучила так, что они едва нашли в себе силы, чтобы выбраться на палубу. Первым показался Абрахам Левит. Несмотря на свой 60-летний возраст, он выглядел заметно бодрее остальных, и когда Сара сказала ему об этом, старый торговец ответил, что ему случилось видеть шторма и пострашнее. В подтверждение своих слов Левит рассказал, как по пути в Индию он попал в ужасную бурю у мыса Доброй Надежды. Тогда их корабль затонул, а его, чудом спасшегося, долго носило по волнам, прежде чем голландский парусник подобрал всех потерпевших кораблекрушение. Тогда, — сказал Левит, — из 100 человек спаслось только 3, и с тех пор он считает, что родился в рубашке. Последним из трюма поднялся Сет. Лицо его было встревоженным. Заметив Сару, он подошел прямо к ней. «Марта», — проговорил он каким-то странно отрешенным голосом, — «ей совсем плохо, миссис Фергюсон. Я боюсь, что у нее лихорадка. Она все время бредит, просит пить. Но когда я отдавал ей воды, она отказывалась и даже опрокидывала чашку. За все 3 дня она не выпила ни капли, мне никак не удается ее заставить. Может быть, у вас получится?» «Конечно, хорошо, я попробую», — согласилась Сара. Она тоже была встревожена. Ей приходилось слышать, что без воды человек умирает гораздо скорее, чем без пищи. Но аптекарь, стоявший рядом с ней, только покачал головой. «Ей нужно пустить кровь», — сказал он. «Как жаль, что у нас на борту нет врача, который мог бы это сделать».